вновь чуточку отдалилась, приблизилась, отдалилась, приблизилась, отдалилась, словно производивший его предмет настойчиво кружил над одним и тем же местом, как и докладывала разведка. Сварог замер. Чисто случайно в поле зрения оказалась искомая, и он охнул от удивления и узнавания. Над лесом, левым бортом к сварогу, висел вертолет. Красивая, хищно вытянутая стрекозиная тушка в зелено-бурой камуфляжной раскраске, кое-где вздымавшаяся буграми с торчащими из них дулами. Сварог хорошо рассмотрел две головы в круглых шлемах за прозрачным фонарем, толстенькие колеса, эмблему на хвосте, черный крылатый меч в белом круге, а ниже белые привычные цифры — 51. Одновинтовой вертолет, несомненно, боевой. Из-за леса поднялся второй. Этот повис дельфиньем рылом к сварогу, преспокойно выставляя себя на показ, и оба замерли в воздухе. Пилоты, должно быть, совещались. Сварог опустил трубу, глянул в ту сторону невооруженным глазом, оценил расстояние до вертолетов, не меньше лиги. Все равно скверно. Блин, еще два. Ему самому от пуль никакого вреда не будет. Пулеметы там или пушки плевать, но не сдобровать его людям и коням. Лес не густой, не спрятаться, а на равнине догонят в два счета. Четыре боевых вертолета не могут существовать сами по себе. Они подразумевают радиосвязь, армию, государство, высокий уровень организации. А вдруг после шторма уцелел не только отель для высоких чинов, и заблудившиеся в веках вертолеты... Да нет, вздор, вздор. Но что делать? Драться с ними кишка тонка. Он вновь посмотрел в трубу. Вертолеты зависли на разной высоте, все четыре. Один чуточку отличался раскраской, такой же камуфляж, но по борту от носа до кончика хвоста с акульим плавником килем тянется двойная золотистая полоса, а на боку, кроме крылатого меча, еще одна эмблема в черном горизонтальном овале — золотой силуэт короны, неизвестной таларской геральдики, как земной, так и небесной. «Это же вертолеты», — сказала Мара за его спиной, — «как на картинке». «Вот вмажет эта картинка из всего бортового», — зло бросил сварог. Сжав зубы, он смотрел вдаль, оттягивая момент, когда нужно будет принять решение, зная, что оттягивать до бесконечности нельзя. Вертолеты вдруг разлетелись. Два ушли влево, один вправо, тот, что с короной, пошел вперед, ниже, ниже. И тут в глазах сварога молниеносно изменились пропорции расстояния. Вертолет с короной шел к земле на фоне дуба, росшего у ардах в двухстах от сварога. Вертолет был меж сварогом и деревом, значит, сварог ошибся, положившись лишь на зрение, не привязавшись к пейзажу. Вертолеты казались маленькими вовсе не от того, что находились далеко. Они и были маленькие, с кошку величиной, а то и меньше. Крохотные боевые машины, крохотные пилоты, лилипутия, будни Гулливера. Даже окажись у них в бустерах не пулеметы, а пушки, если прикинуть пропорции, снаряды не так уж и страшны, главное — беречь глаза. Вертолеты спустились к самой земле, растянувшись в шеренгу, прошли над прогалиной, прямо-таки принюхиваясь, как гончаки, и вдруг резко отвернули влево, все четыре. Послышалось сухое стрекотание, дуло засветились желтыми иголочками пламени, все четыре ожесточенно палили в лес по невидимой сварогу цели, заслоненной толстенными дубами. Крайний вертолет шарахнулся, как вспугнутая муха, похоже, из леса ответили огнем. Остальные рассыпались безостановочно поля. Следовало бы потихоньку убраться отсюда. Если они нарвались на какую-нибудь линию фронта, в большом количестве даже такие крохотульки могут оказаться опасными. В лесу у самой земли ослепительно блеснуло, бахнул негромкий взрыв, и из-за дуба повалил черный дымок —